Глава 20. Подвеска лежит на кухонном столе, рядом с моей третьей чашкой кофе. Я вижу один из пяти ее лучей, похожий на кончик ножа. Она из чистого серебра, ни царапинки, ни отпечатка пальца, сияющая, навехонькая, изготовленная специально для меня. Я пытаюсь подавить тошноту и сосредоточиться на мягком голосе моей начальницы, доктора Кэтрин Эстреллы, не дождавшейся обещанного звонка в 7:00 и позвонившей мне в 7:02. Доктор Эстрелла метит в звезды, помимо того, что ее фамилия означает «звезда». Как автор бестселлера я так же реален, как и ты, который ставит вопрос ребром, является ли наша Вселенная компьютерной симуляцией. Книга существенно затронула теории заговора, поэтому неудивительно, что доктор Эстрелла для начала разговора возмущается наглостью Бубы Ганза. Целых 3 недели она и ее негромкий голос вызывали бурные обсуждения на бесконечных ток-шоу и в Твиттере. Впрочем, и я, и она знаем, что тут есть тонкость. Она добивалась внимания публики при полной поддержке руководства и по уши, сидя в математике. Ее ответом на вопрос, заданный в книге, было категорическое «нет». Мы не цифровой дождик, стекающий зеленым кодом, как в «Матрице». И не важно, что в это верит Илон Маск, а Нил деграсс Тайсон оценивает вероятность этого как 50 на 50. Нил деграсс Тайсон, 1958, американский астрофизик и популяризатор науки, автор книг «Большое космическое путешествие», 2016, «Астрофизика с космической скоростью», 2017, и другие. Я отхлебываю холодного горького кофе. Между тем слово берет доктор Эстрелла. Она уверяет меня, что Буба Ганс — необразованный мерзавец, торговец, нарцисс, позор для сторонников теории заговора, в то время как я — блестящий исследователь и будущее астрофизики. Что же до моих экстрасенсорных способностей, то она никогда не сомневалась в существовании иных отраслей науки. Ее чокнутая тетка задолго до ультразвукового исследования предсказала, что ее третий ребенок, Руне, прячется за близнецами. Тем не менее, мне следует вести себя осторожно, чтобы не втянуть обсерваторию во что-нибудь слишком потустороннее, если я понимаю, о чем речь. Мы не сомневаемся, что вы превосходный исследователь, преданный науке, заверяет она меня. Если сумеете, не привлекая особого внимания, помочь в поисках тела несчастной девочки, кажется, Либби, используя нетрадиционные научные подходы, считайте, что мы вас благословили. Пусть упокоится с миром. Просто постарайтесь обойтись без призраков и инопланетян. Тревожные вещи, которые она обо мне узнала, проявляются в новом басовом ключе ее голоса. В моем девственном, безупречном резюме не было ничего даже отдаленно приближающегося к голубому хребту. Сейчас доктор Эстрелла ходит со мной по грани. Она злится, что я не поставила ее в известность о том, что помогаю копам в качестве экстрасенса. И в то же время не хочет окончательно разозлить меня. Пока не хочет. В конце концов, она уже прицепила свой фургон к моей звезде. Да и не впервой ей нянчиться с чокнутыми учеными. Она прочищает горло, как всегда, когда собирается приступить к сути вопроса. «Наш проект», — произносит она, — «в каком он состоянии?» Я в курсе, что вы возвращались к телескопу из Форт-Уэрта, когда планета приходила в идеальное положение перед звездой. Дало ли это результаты, которыми я могу поделиться с фондом? Ничего достойного со времени нашей последней беседы, выдыхаю я. Ничего, что тянет на публикацию. Я ищу проблеск иглы в хаотичном, метущемся море, и вам это известно. Из-за этой огласки есть опасение, что вам сейчас трудно сосредоточиться. До окончания гранта осталось не так уж много времени. Университет обеспокоен, что наши шансы стать первыми снижаются с запуском телескопа Джеймса Уэбба и исследованиями других ученых. Обнаружение искусственного света будет очень конкурентной сферой исследований. Еще одним большим шагом в поисках разумной жизни, как вам известно, это может стать новым прослушиванием радиоволн. Десятилетиями мы слушали радиоволны. И что мы имеем? Горстку пульсаров и всякую чепуху. Я почти уверена. Ученые должны стоять друг за друга горой, а ее последняя фраза — прямая цитата из моей заявки на грант. Слишком гладко она излагает. Возможно, только что кто-то важный сел в кресло напротив ее стола. Или я с самого начала отвечала по громкой связи в переполненном конференц-зале. Вы же понимаете, для этого нужно время и немного удачи, говорю я тихо. Я пропустила одну подходящую для наблюдений ночь. В тот день умерла моя мама. В остальном у меня нет сомнений, что я оправдаю ожидания, возложенные на меня фондом. Виви, дорогая, вы же знаете, я вам верю. Когда мне сказали, что вы слишком молоды для такого солидного гранта, я напомнила им, что Эйнштейн потряс мир, когда ему не было 30. Просто жалко, что Буба Ганс делает дешевую сенсацию из ваших способностей, что, в свою очередь, бросает тень на школу и фонд. Доктор Эстрелла выходит на финишную прямую. «Я рассчитываю на вас, Виви», — мурлычет она. «Две недели, как вы и обещали, и мы вернемся к обычной жизни. Я вас правильно поняла? Я больше не смогу отгонять собак. Скажите, что вы меня поняли». Я слышу и мольбу, и предупреждение. Ей хочется, чтобы название университета стояло в углу презентации, которая объедет со мной весь мир и вызовет землетрясение в астрофизике. «Я вас поняла», — отвечаю я хрипло. «Если дела пойдут неважно, моя начальница за меня не вступится». Глухая тропинка к моему прошлому. Все тайны, которые я надеялась сохранить, теперь утоптана следами ног. Доктора Эстреллы, Шарпа, Майка, Бубы Ганза. Его сетевые туристы ломятся дальше, в кусты, и я ничего не могу сделать, чтобы остановить их. Я надеваю подвеску на серебряную цепочку из маминой шкатулки, когда слышу шаги. В прихожей. Теперь в гостиной. Один, двое. Я в маминой спальне. Пистолет на кухонном столе, и отсюда мне никак его не достать. Кем бы он ни был, он изрядный наглец, потому что на часах 9 утра, и солнце пробивается сквозь занавески. Я помню, что запирала входную дверь. Я хватаю ближайший предмет, мамину трость, и чуть не вышибаю глаз сестре, когда та, обогнув угол, переступает порог. «Господи, Вив!» Бридж выхватывает трость из моей трясущейся руки и машинально ставит на место в угол, где трость стояла всегда. «У меня есть другой ключ. А как ты думала? А кого ты ждала? Я решила, ты спишь? А что мне было делать, если ты не отвечаешь на мои сообщения? Я падаю на кровать, пытаясь отдышаться. Бридж опускается на матрас рядом со мной, как будто я только что чуть ее не покалечила. На моей совести еще 3 такие почти случайные попытки с тех пор, как я появилась на свет. Она смотрит на открытую шкатулку и ставит между нами сумочку, винтажную красную Коч, подарок свекрови. Я ничего не собиралась оттуда брать, оправдываюсь я, как будто это сейчас самое важное. Просто позаимствовала цепочку. Мы поделим все ценные, важные вещи, когда я закончу убираться. Ты же сама свалила на меня всю работу. Мои глаза лихорадочно обшаривают пол. В панике я уронила подвеску. Цепочка свернулась на полу, в дюйме от босоножек Бридж и ее идеального синего педикюра. Подвеска, сверкающая звездочка, приземлилась чуть дальше. Бридж наклоняется и поднимает оба предмета. Сколько раз мне повторять, что я не хочу ничего из маминых вещей? Бридж разглядывает подвеску, но не возвращает ее мне. Какая хорошенькая. Совсем ее не помню. Она поднимает глаза. На что ты уставилась? Проводит рукой по щеке. У меня что-то на лице? Ты. Ты написана у себя на лице. До сих пор в самые неожиданные моменты я ловлю себя на том, что не могу оторвать от нее взгляда, как какой-нибудь автобусный грубиян. На щеке у сестры ямочка, которая странным образом делает красоту ее лица еще совершенней. Внезапно ямочка исчезает. «Это тебе Майк подарил?» «Что? Бридж, нет! Мои коллеги из обсерватории прислали в подарок. Я просто не хотела ее потерять». По крайней мере, последнее утверждение правдиво. Я собираюсь спрятать подвеску и цепочку в хаосе маминой шкатулки с драгоценностями, но не намерена объяснять Бридж, что подвеску Шарм оставили словно холодный поцелуй на дверном коврике. Я знаю, что она скажет. «Возвращайся домой». Знаю, что сделает. Расскажет Майку, который расскажет Шарпу, а у него в прошлом уже есть одна история с браслетом для Шармов. Совпадение, которое меня гложет. Бридж продевает цепочку в подвеску, возится с изящной застежкой. «Вот так», — удовлетворенно говорит она и кладет цепочку с подвеской на кровать с другой стороны от меня. Затем достает из сумочки толстый желтый конверт. «Что это?» — спрашиваю я. «Я хочу, чтобы ты его затравила, Бубу Ганза. Не оставила от него камня на камне, пока он не разрушил нам жизнь. А это тебе поможет». Она кладет конверт мне на колени. Вот так перемена. Меньше всего я ожидала, что Бридж внезапно станет моим союзником. Уже давно я не жду этого от сестры. С тех пор, как мы порвали друг другу душу в клочья, словно разъяренные кошки, когда выбирали для мамы гроб. «Сейчас не открывай», — настойчиво говорит она. «После, когда я уйду. Там много интересного, о чем широкая публика понятия не имеет. Не делай удивленное лицо. Я на общественных началах работаю для друга Майка, адвоката. Я научилась нескольким тактикам, особенно если речь идет о домашнем насилии, и муж пытается уничтожить жену в социальных сетях. Я была не права. Ты должна дать отпор. Но предварительно, вооружившись, я провожу пальцем по краю конверта. Чтобы это раздобыть, тебе пришлось нарушить закон?» Она пожимает плечами. Может быть, я действовала не совсем этично. Без спросу воспользовалась программным обеспечением в офисе. Майк знает? Она качает головой. Майк считает, мы не должны в это влезать, что Бубу Ганза надо игнорировать, подождать, пока он найдет себе новую блестящую вещицу. Майк думает, обойдется без последствий. Люди скоро забудут об этой истории. К тому же, из нее можно извлечь пользу, если всплывут какие-нибудь полезные сведения про Лиззи Соломон. Но мы-то знаем, что люди не забывают. Она резко откашливается. Что подводит меня ко второй части. К тому, ради чего я пришла. Мне не следовало обвинять тебя. Особенно, когда гробовщик пытался всучить нам ДСП вместо вишневого дерева. И на самом деле я не думаю, что ты спала с Майком и обманывала меня. Бридж начинает разглаживать складку на простыне, которой там нет. Мы обе знаем, что это я спала с Майком и лгала тебе. Спала с ним, зная, что ты его любишь. И об этом я тоже лгала. В том числе самой себе. Мы годами ходим вокруг да около, но никогда еще Бридж не заходила так далеко. Я так и не знаю, чувствовала ли она себя виноватой хоть на мгновение. А теперь, когда наступила ногой в воду, мне хочется крикнуть ей, чтобы не будила змей. Первый поцелуй был случайным. Через 2 недели после того, как ты уехала в колледж. Всего 2 недели. В голове тупо ноет. Может ли мужчина остаться слепым к ее красоте? Даже сейчас, когда она выглядит простушкой, бледная кожа, растрепанные волосы, глаза и губы не выделены ни подводкой, ни помадой. Мы оба по тебе скучали, ощущали себя брошенными. Бридж не собирается останавливаться. Не знаю, кто кого первым поцеловал. Я сказала себе, что ты не уехала бы так далеко, если бы действительно его хотела, если бы он был для тебя самым важным на свете. Я сказала, что заслужила его постоянство, заслужила копа с пистолетом из богатой семьи, кого-то, кто заботился бы только обо мне. Не уверена, любила ли я тогда его самого или то, чем он мне казался, но сейчас я люблю его больше всего на свете. Он никогда меня не хотел, сухо бросаю я. На вечеринке в честь помолвки он сказал, что я ему как сестра, которой у него никогда не было. Отмахнулся от того, что бурлило между нами. Сказав банальность. Быть с тобой означало для него все равно, что спрыгнуть с луны. Восхитительно, но никакой ясности. И его мать тебя не одобряла. И ты бросила его, Вив. Это ведь ты его бросила. Она кладет руку мне на плечо. Неважно почему. Вы двое не закончили между собой. Мама дважды сказала мне об этом, на следующий день после моей помолвки и когда я видела ее в последний раз с этим ужасным шарфом на голове. Она сказала, что придет момент, когда я смогу все исправить, но мне может не понравиться, что для этого потребуется. И если я этого не сделаю, все, что я любила, может разрушиться». Поэтому я так на нее злилась в самом конце. И на тебя. Моя мать, которая манипулировала Бридж до последнего вздоха. Я считаю, тебе следует переспать с Майком. Голос твердый и громкий. Должно быть, я неправильно расслышала. О чем ты говоришь? Я даю тебе разрешение. Для нас с тобой это единственный способ знать наверняка. Бридж, только прошу, Я не желаю подробностей. Она хватает сумку, прижимает к сгибу локтя, делает глубокий выдох, который сдерживала все это время. Я ощущаю легкий аромат шардоне, выпитого за завтраком. Ее глаза больше не похожи на непрозрачные омуты. В воде что-то колышется. Может быть, я наконец-то вижу существо, что спит на самом дне? Как и наша мать, Бридж еще прекраснее, когда ей больно, и слезы вот-вот польются из глаз. Мне становится больно за нее, и в то же время я закипаю. То, что она предлагает, — это петля, а не ключ из тюрьмы. Цепочка свисает с ее ладони. Прежде чем я успеваю ее остановить, Бридж надевает ее мне через голову. «Прими от той, которая вечно боится что-нибудь потерять. Это лучший способ сохранить кулон в целости и сохранности, носить на себе, вокруг шеи. И сделай нам одолжение, сними этот халат с ромашками и выброси. Это какая-то жуть!» Я почти ее не слушаю. Цепочка дрожит на моей коже. Синяя лошадь грохочет копытами. Это ржание или крик?